Глава 97. Мясорубка. Шиян снова шел. Выражение лица Мухоя становилось все более серьезным, а его глаза холодно заблестели. Он наблюдал, как Шиян медленно идет к нему. Три воина человеческой сферы были убиты Шияном. Двоих последних он прикончил сразу после того, как на Шияне был использован боевой дух души. «Неплохо», – Мухой вздохнул. «Но конечный результат будет тем же. Ты умрешь». У Шияна было свирепое выражение лица. Негативная энергия бушевала в его меридианах, а белый туман волнами прокатывался по его телу. Различные негативные эмоции витали вокруг его тела. Его аура была как у злого духа, желающего уничтожить все на своем пути. Однако его сознание было кристально чисто. Освоив ярость полностью, чувства Шияна обострились до невероятного уровня. Он мог чувствовать мельчайшие частицы энергии этого мира. Он даже чувствовал поток ци в теле Мухоя – боевой дух души. Это был самый загадочный из боевых духов. Воины с боевым духом души могли влиять на умы людей – своей речью. Их понимание естественной энергии было выше, чем у остальных. И Мухой как раз имел боевой дух души. Когда он прорвется в сферу нирваны и сформирует море воли, его дух станет еще сильнее. Он одним предложением сможет погружать людей в пучину безумия. Ранее Мухой парализовал тело Шияна одним предложением. Если бы те два воина не облажались, то трупом был бы он. Когда Шиян пошел вперед, первое, что он сделал, это надежно контролировал свое сознание, не давая Мухою еще раз повлиять на него боевым духом души. «Боевой дух окаменения клана Ши – просто нечто. Эти двое не смогли убить тебя одним ударом и разбудили». Мухой смотрел на разрез в одежде на груди Шияна. Его длинные, тонкие глаза прищурились и засияли. Его глаза стали сиять еще ярче. И вскоре стали похожи на два сияющих драгоценных камня. Поток иллюзорной ментальной энергии вышел из этих глаз. Эта ментальная энергия мгновенно охватила всю площадь вокруг. «Взгляни!» – крикнул Мухой. Все тело Шияна мгновенно одеревенело, а его глаза расширились. Даже ци в его теле было почти заморожено. «Нож темного духа!» Мухой приподнял правую руку, и из его пальцев стал выходить зеленый свет. Вскоре длинный нож сформировался в руке. Этот нож казался реальным и испускал леденящий душу зеленоватый блеск. Улыбнувшись и держа в руке нож темного духа, Мухой стал медленно подходить к Шияну, будто был на прогулке. Тудум! Тудум! Инь-жемчужины непрерывно пульсировали в груди Шияна. Чем ближе он подходил к сердцу статуи, тем беспокойнее становились жемчужины. Шиян вдруг почувствовал странное движение инь-жемчужин. Он ощущал, будто его душа оказалась в бездонной яме. Падая в эту яму, он даже не мог нормально мыслить. Внезапно негативная энергия взорвалась в его меридианах и яростно хлынула в голову. Ярость, безумие, жажда крови стали заполнять яму, в которую он падал. Бум! Голова Шияна пошевелилась. Он был выкинут из иллюзии негативной энергии. «Что?» Мухой заметил это. Он тут же взмахнул ножом темного духа. «Вжух!» Нож темного духа оставлял за собой полоску из зеленого света. Лезвие ножа стало тонким, чуть толще человеческого волоса. Как только Шиян очнулся, он увидел, как на него летит нож темного духа, и быстро уклонился влево. Пуф! Лезвие зеленого света мелькнуло и оставило глубокий порез на правой руке Шияна. Что это за нож такой, способный пробивать боевой дух окаменения? Выражение лица Шияна изменилось. Мухой тоже был удивлен. И его лицо стало еще серьезнее. «Неплохо. Обычно после такого удара лишаются руки как минимум. Боевой дух окаменения клана Ши удивителен в плане защиты. Когда Мухо использовал нож темного духа, даже воин сферы бедствия не может защититься от него. С точки зрения Мухоя, боевой дух клана Ши был необыкновенным. Но люди были живыми и не могли выдержать энергию мертвых ножа темного духа. Однако этот удар не отрезал Шияну руку, а лишь нанес глубокую рану. Это удивило его даже больше, чем Шияна. Отступив назад, Шиян выпустил 3 гравитационных поля и активировал черную формулу. Это первый раз, когда он использует черную формулу в бою. 6 инь-жемчужин выпустили энергию инь. Инь-энергия помчалась прямо в ладонь Шияна через правую руку. Шар из зеленого света размером с голову появился в его руке. Внутри шара ползали электрические змеи, а сам шар излучал пугающую ауру. Инь-энергия продолжала поступать в шар. Зеленый шар становился все больше и через несколько секунд стал размером с тазик. Этот шар сиял, как зеленое солнце. Выражение лица Мухоя изменилось. «Дружище, прекращай сопротивляться!» Сказал Мухой и нанес удар по душе Шияна боевым духом души. «Ха!» За мгновение до атаки боевого духа души Шиян взревел и запустил в Мухоя этот шар. Бум! Внезапно шар взорвался, и чистая инь-энергия с частичками воли Шияна дождем посыпались на Мухоя. Во время взрыва негативная энергия вытолкнула Шияна из бездонной ямы. Его глаза ясно заблистали. С другой стороны, Мухой попал под душ из чистой инь-энергии. Все его тело оцепенело, а скорость циркуляции ци замедлилась. Нож темного духа в его руке начал тускнеть. Инь-энергия влияла и на него. Вперед! 3 гравитационных поля Шияна полетели к Мухою. Шиян прыгнул в одно из полей и побежал на Мухоя, подняв кулак, пока тот был в оцепенении. «Ты труп!» Глаза Мухоя холодно заблестели. «Рука темного бога!» Мухой поднял левую руку, и все вены на ней вздулись. Его рука мгновенно стала толще в 2 раза и засияла темно-зеленым светом. Энергия мертвых наполнила его кулак. Мухой готовился ударить прямо в кулак Шияна. Бум! Под громоподобный взрыв тело Мухоя было отброшено назад. В то время, как Шиян не сдвинулся назад и на миллиметр. Взрывная мощь кулака Шияна разорвала руку темного бога Мухоя и отправила того в полет. Шиян, будучи на первом небе человеческой сферы, выбил почву из-под ног Мухоя, находящегося на 3-м небе человеческой сферы. Под действием ярости этот удар сопровождался большим количеством негативной энергии, да ни один воин человеческой сферы в мире не выдержит этот удар. И с этим ударом страдания Мухоя только начались. Как только ему удалось встать на ноги, Мухой почувствовал, что его тело стало что-то вращать и засасывать. Это было гравитационное поле Шияна. Мухой побледнел. «Хе-хе-хе!» Шиян улыбнулся, но его глаза были холодны, как лед. Он рванул вперед. «Ха!» Мухой взревел и направил в разум Шияна огромный поток духовной энергии. Шиян мгновенно остановился и упал на землю. Выражение лица Мухоя стало мрачным. Из его ножа темного духа вытекала энергия мертвых и кружилась в гравитационном поле. Он вызвал боевой дух души. Мухой старался успокоить себя и пытался сконцентрироваться, чтобы найти слабое место поля и выбраться из него. Но гравитационное поле было боевым навыком уровня духа, вдобавок было создано из негативной энергии и глубокого ци. Боевой дух души Мухоя здесь просто бесполезен. Гравитационное поле не только мешало ему использовать глубокое ци, но и сильно ослабило боевой дух души. Пока Мухой вращался в гравитационном поле, Капельки пота стали выступать на его лбу. С другой стороны, всплеск негативной энергии вернул Шияна в сознание. Шиян встал и усмехнулся. Он посмотрел на гравитационное поле, и тут к нему пришла одна мысль. Шиян снова использовал инь-энергию и влил ее в поле. С добавлением нового типа энергии гравитационное поле стало еще сильнее. Поле, созданное из негативной энергии и глубокого ци, уже могло остановить воина его же сферы. А когда он добавил инь-энергию, сила поля выросла в разы. Поток энергии ворвался в гравитационное поле, и скорость его вращения увеличилась в два раза. Пуф! Мухоя вырвало большим потоком крови. Он почувствовал, будто его боевой дух души пропустили через мясорубку, а его меридианы стали кашей. Защита его тела значительно ослабла. Шиян суровым выражением лица смотрел на поле и усиливал его. Гравитационное поле бушевало в полную силу. Неистовая сила отрывала от тела Мухоя куски. Брызги крови летали во все стороны. Его сияющие глаза стали тускнеть. Конец главы 97. Читал Илья Смарт.